Разобравшись с этой небольшой проблемой, мы потопали дальше. Надо было все-таки на монстра посмотреть. Что они там уже с ним сделали? Провести для нас экскурсию взялся Игорь. Ну, вот он, красавчик. Показал нам рукой Игорь, когда мы зашли в ангар. Нашему взору предстала величественная картина. Внутри ангара стоял наш будущий монстр. Кстати, это погоняло к нему так и прилипло. Сама кабина с органами управления была полностью переделана. Старая была полностью демонтирована и построена другая, плавно переходящая в задний отсек. Перед кабиной был сварен углом мощнейший отвал. Я даже не знаю, чем его можно было бы свернуть с машины. Сделан он был в форме утюга, как машина страйка, как нос корабля. Можно было ехать по лесу, и он будет просто раздвигать или давить своим носом препятствия. Кабина была как бы приплюснута, как согнутый лист бумаги, под наклоном, чтобы дерево, упав на нее, просто скатилось. Плюс ко всему, она возвышалась над задним отсеком. В кабине ровно посередине виднелось отверстие и несколько бойниц. Отверстие, как я понял, для будущего пулемета, а бойницы для бойцов. За кабиной уже был сварен отсек. Он был полностью прямоугольным, только его сварили не до конца шасси. То есть получился как бы джип, что ли, как L200 или Навара. «А почему так?» — спросил я у Игоря, увидав позади этого отсека ровную площадку с бортиками. «Длина машины 19 метров 56 сантиметров», — начал объяснять Игорь. «Внутреннего пространства этого кузова хватит с лихвой для полутора десятков человек. Его мы сделали длиной 14 метров. Это вместе с кабиной. Площадка получилась 5,5 метров. На нее есть выход из отсека», — он показал нам рукой на дверь, когда мы зашли сзади машины. «Дверь сдвижная, убирается внутрь. На площадке будут установлены две лебедки, как на платформах, на которых мы возим машины. Эти борта опускаются и наращиваются. Ну и сверху можно будет обычный брезент натянуть. На эту площадку поставим прицеп. Видел, как лесовозы, когда ездят, они на себе везут такие штуки. А потом снимают их, цепляют к машине, и получается длинный автопоезд». «Да. Вот и тут так же будет. Лианы эти ваши наверняка длинные. Если тащить их волоком, то сотрутся об землю или песок. А так, сгрузили этот прицеп, прицепили к машине, грузи не хочу». «Умно. В самой машине по бокам установлены дополнительные баки еще на 1,5 тонны. Расход у него 300 литров на сотку. Запас на 500 километров. Штатные баки на 1,5 тонны. Вот и будет еще на 500 километров. За глаза хватит. Также два бака для питьевой воды по 500 литров. Наверху будут установлены две турели с миниганами. Миниганы можно будет заменить кордами или печенегами. Высота отсека 2,5 метра. Практически подо всем потолком бокс для боеприпасов к пулеметам. Само собой, по бокам крепления для стрелкового оружия и боеприпасов. В задней части машины полностью герметичный туалет и душевая. Машина будет полностью герметичной. Все двери проклеены толстым слоем резины. Вода точно не просочится. Технология опробована на черных плащах. «Спальных мест сколько?» — спросил Туман. «В 3 яруса по 5 с боков. Будут также электроплитка, холодильник, 3 кондиционера. Отсек на кухне закрывается, там же и вытяжка. У водителя и посередине отсека сейчас устанавливают камеры с экранами внешнего наблюдения, включая днище 2 камеры. Машин сюда много таскают битых с камерами заднего хода. Вот с них и поснимали. Плюс с нескольких иномарок сняли ночные камеры. По два выхода с боков, два снизу, два сверху. Верхние люки сделаны как на танках, открываются на 90 градусов. Боковые и нижние также сдвигаются. У турелей уже вымерили мертвые зоны. Ну и бойницы по бокам. То есть вся машина будет просматриваться со всех сторон, и мертвых зон у нее тоже не будет. Стрелять можно будет в любом направлении. По всему периметру машины установлены стробоскопы и мощные прожекторы. Они будут отоплены в сам кузов. Выковырять их будет очень сложно. Ну и решетками все, естественно, обшито. Плюс два дополнительных генератора и 8 аккумуляторов большой емкости, чтобы, если свет нужен, движок не гонять. «Кузов-то из чего?» — спросил я. Основа — мощный уголок, а сама внешняя часть из листов арканита толщиной 1,5 сантиметра. Нам до сих пор возят из карьера пластилин. Тут мы его раскатываем в листы, равняем, гнем как нам надо, отрезаем, устанавливаем, а потом током. Бух, и готово. Я даже не знаю, чем можно будет эту тачку расковырять. О крепости арканита у нас тут уже легенды ходят. А тут вся машина такой будет, вернее, ее кузов. Мне кажется, на него даже дом, если обрушить, ему ничего не будет. Ну, колеса-то, может, и лопнут. А вот где предел арканиту, я не знаю. Ее не то, что птицы. Ее никакой гранатомет не возьмет. Внутри только бух будет. Внутри, само собой, связь. Стены обошьем мягким материалом. Пол из рифленого железа. Сидячие места тоже будут, все с ремнями. Ну и, само собой, все барахло внутри запирается, крепится и так далее. Болтаться по салону ничего не будет. «Вот эта тачка будет!» — воскликнул я. «На такой куда угодно можно соваться. Скорость только маленькая». «А тебе, Сань, и не надо больше. 50 километров для нее самое оно. Он своим весом чухож снесет. Страшен ему песок. Если сядет — все. Не знаю, чем его тогда вытаскивать. Также препятствием могут оказаться большие деревья, камни огромные. По идее, ему нужна прямая. В крутую горку-то он тоже особо не мостак ездить. Это чисто крепость на колесах. Вы же с собой будете одного из черных плащей брать? — Конечно, будем, — ответил я. — Куда же мы без сели? — В фуру мы погрузим бревно его. Если что, он им сможет хоть немного, но утрамбовать дорогу для монстра. Ну и отвалом своим сравняет землю или песок. — Добро, — кивнул я. — Тогда с монстром все. Доделывайте, как все и решили. «Эва свой будешь смотреть?» — спросил у меня Игорь. «А он готов?» «Готов уже давно. Кони под капотом спят пока. Че там Славка намутил с ним?» «Говорит, что едет он теперь в 2 раза лучше». «Тогда грузите его на прицеп и цепляйте к Кадиллаку. Поедем мы в Новый Оазис. Заодно я и посмотрю, что он там с ним сделал. Проведем обкатку в карьере». «Лошадей-то там сколько?» «Без понятия», — пожал плечами Игорь. «Славка Стэн тоже увез туда. Мы же думали, гонки вот-вот будут, а их на неделю перенесли». «Ясно», — вздохнул я. «Тогда там посмотрим сразу». «Вы на своей тачке тоже тюнинг поди сделали?» «Конечно», — заулыбался Игорь. «Нам же надо с кротом выяснить, кто из нас перец». «У нас обоих за 650 лошадок уже!» «Фига себе!» — присвистнул Клёпа. «Да мы и не знаем, на каких это гонщики коржа приедут. Думаю, у них что-то серьезное тоже будет». «Скорее всего», — согласился я. Сначала я хотел уехать в Новый Оазис сразу, но навалились небольшие дела. А потом мне сказали, что Апрель со своими фурами уже на подъезде. Я решил посмотреть, что они там привезли. А потом мы уже и поедем. И вот уже вечером, часов в 5, на территорию заехали три апрелевские фуры. Два автовоза и одна фура. Следом за ними черный плащ сели. А он-то что тут делает? Они же вроде втроем должны были дорогу до карьера делать. И сам карьер там укатывать. Ладно, сейчас узнаем. Все мое внимание привлекли фуры и стоящие на них тачки. Да и ребята, смотрю, быстро так подтянулись к ним. «Здорово, пацаны!» — радостно заорал нам Апрель, стоя на подножке красавца Мана. «Здорово, пацан!» — хором ответили мы ему. «Во! Смотрите, какие красавицы!» Спрыгнув с подножки, хлопнул он рукой по автовозу. «Пацаны из этого облака натаскали!» А там и правда было на что посмотреть. Все 14 машин были старичками. 124-й и 140-й Мерседесы, 36-й и 39-й кузова BMW, различные модели Audi. Привезли еще один Nissan 350Z, Mazda RX, Mitsubishi 3000. Конечно, вид у них был неважнецкий. Покоцанное, поцарапанное, где-то стекол нет, где-то бампера лежат в салоне. Но ничего, наши восстановят все. А запчасти... — вопросительно спросил Иван. — Вон, полная фура различного барахла, — показал Апрель на уже сдающую задом на склад запчастей фуру. Загрузили ее полностью, чуть не перевернули по дороге. — А Селя-то что приехал? — спросил я у Апреля. — Мосту заднему у него хана. — Воет, как электричка, — хохотнул Апрель. — Как это? — обалдел я. — Как он его загонять-то умудрился? — Селя сидел за рулем своего плаща и не вылезал оттуда. Он мне только рукой помахал и нырнул куда-то вглубь салона. Его два человека из экипажа уже вылезали наружу и стояли, разговаривали с нашими пацанами. «Походу, Селя гонки опять по плато устроил», — задумчиво произнес Игорь. «Вот мост и не выдержал». «Ага», — засмеялся Апрель, — «они втроем гонялись». Все три черных плаща. Зрелище, конечно, феерическое. Вот балбесы. Селя всех сделал, с гордостью сказал Апрель. Мага с Сантой все волосы себе на жопе вырвали. У тебя с грузовиками все нормально? Спросил у Апреля Игорь. Вы же наверняка тоже на манах там погонялись. Я вопросительно уставился на Апреля. А у того сразу пропала улыбка с лица. «Ну, колись уже!» — подтолкнул я его. «Нормально все, Сань. Ну, блин, мы не выдержали. Там, сам знаешь, сколько места». «Не убились, и то хорошо», — вздохнул я. «Но это, мужики, не самое главное», — поднял вверх указательный палец Апрель. «Что еще?» «Усели теперь новый член экипажа, и у Страйка тоже». Просто Страйк там еще остался. Больно понравилось ему там на утюге своем носиться по оазису этому. «Селя, ты где там?» — заорал Апрель. «Давай, выходи уже, покажи зверюгу-то». «Зверюгу?» Все пацаны, как по команде, повернули свои головы в сторону стоящего черного плаща. И вот открывается водительская дверь. На подножке показались ноги Сели, затем они спрыгнули на землю, а на руках у него был... «Мля!» «Котенок Лимута!» — ошарашенно сказал Клёпа. Мы быстро подошли к довольному Сели и окружили его. «Так, руками не лапать!» — держа котенка на руках, рявкнул на всех Сели. «Он еще маленький!» А котенок красивый, пипец, пушистый. По размерам, как четырехмесячный щенок овчарки. Черный окрас. Кончики ушей, кончики всех четырех лап и кончик же хвоста золотистые. На теле пара золотистых пятен. Ну, красивый, ну хорош. Ребята наперебой загалдели, нахваливая котенка. «Как назвал-то?» Протянул я руку и осторожно погладил котенка. Тот закрыл глаза и замурлыкал, причем громко так. «Дизель», — сказал Селя. Мы все хором засмеялись. «Тихо вы, балбесы, напугаете мне его!» «Почему дизель?» — спросил кто-то. «Потому что если бы вы не ржали, как кони, то услыхали бы. Он когда мурлычет, ну, вылитый дизель. Вот я его так и назвал». «Блин, я тоже себе такого хочу!» — воскликнул кто-то. «И я!» — раздались еще голоса. «И где вы их взяли?» — спросил подошедший туман. «Да там в оазисе и взяли», — ответил Селя, продолжая сюсюкаться с котенком. «Он, видать, только проснулся в машине, глаза сонные такие. Смотрит на нас, глаза щурит. Пацаны по оазису там шарились, нашли двоих котят. Мамка чуть в стороне лежит, мертвая. У нее весь бок разорван. Видать, со зверюгой какой-то подралась. Ну, они их под мышку и быстрее оттуда когти рвать, пока им там задницу не надрали. Вот мы со Страйком себе и взяли по котенку. Оба пацанами оказались. Маленькие они еще только. Сель, он же здоровым будет, как теленок, сказал я и, не удержавшись, еще раз погладил лемута. Ничего страшного, у меня машина большая. Индейцы же их приручали. Чем я хуже? Да, мой хороший. «Ты мой дизелек!» Селя снова нежно прижал его к себе. Я подошел поближе и наклонился. Действительно, тарахтит. Не дизель, конечно, но определенно громче, чем кошка. Ну, надо думать. «Хочешь кушать? Пойдем, мой маленький, я тебе сейчас молочка налью на нашей кухне», — продолжал Селя. Селя пошел с котенком на кухню, а вслед ему неслись возгласы одобрения. Я вспомнил, как был поражен этими кошками в первый раз, когда их увидел. Большая мурка, черная, хитрая, быстрая и ловкая. Когда ее выпустили на битву с большим нашим... Не дай бог такая нападет, хрен отобьешься. Тигр по размерам прям, ну, может, чуток поменьше. Но от этого не менее опасная. «Осталось только ящера приручить», — заржал туман. «И птиц этих больших», — вздохнул я. «Хотя кто его знает, какие тут еще зверюшки есть в этом мире? Озеро у нас уже есть, где мы в аватаров играем. Теперь только на птичек посмотреть и летать на них научиться». «Этого нам только не хватало», — сказал, прекратив улыбаться, туман. «А котенок хорош», — покивал головой туман. «Большие они, правда, но ничего». Зато если Селя действительно его натренирует и выучит, неплохой охранник будет. Слушай, Сань, а ведь дизель-то этот больше твоего Булата и Кайты Большого будет. Не спорю, только ты не сравнивай. Кошки плавные и быстрые, а волхи силой и мощью берут. Очень надеюсь, что они подружатся.